Было начало мая, настоящая весна. Время, когда сердца молодых людей открываются любви. Чудесное время года. Но у Нормана Дэниелса на уме было совсем другое. Он искал какую-нибудь зацепку. Одну маленькую зацепку. И вот она появилась. Он сидел на скамейке в парке за 800 миль от того места, где его жена сейчас меняла простыни в отеле. Крупный, сильный мужчина в красной рубахе и серых габардиновых штанах. В одной руке он держал зеленый теннисный мячик. Мышцы на руке ритмично напрягались, когда он сжимал его. Какой-то мужчина перешел улицу. Постоял у края тротуара, вглядываясь в парк. Потом заметил человека на скамейке и направился к нему. Он пригнулся, когда рядом с ним пролетела пластиковая тарелка фрисби. Потом переждал, пока мимо пробежит огромная немецкая овчарка. Этот второй мужчина был моложе того, что на скамейке, и более хрупок. У него было красивое плутоватое лицо и крошечные усики. Он остановился перед мужчиной, державшим в правой руке теннисный мячик, и неуверенно поглядел на него. «Тебе помочь, братишка?» – спросил мужчина с теннисным мячиком. «Тебя зовут Дэниелс?» Мужчина с теннисным мячиком утвердительно кивнул. Человек с усиками указал через улицу на новое здание, сверкающее стеклом и металлом. «Один парень оттуда сказал, чтобы я пришел сюда и повидался с тобой. Он сказал, что ты, может быть, сумеешь помочь мне. У меня возникли определенные трудности». «Это лейтенант Морелли?» – спросил мужчина с теннисным мячиком. «Ага, так его зовут. А какие у тебя трудности?» «Ты сам должен понимать», – сказал мужчина с усиками. «Вот что я скажу тебе, братишка. Может, понимаю, а может и нет. Но в любом случае я мужчина, а ты просто говнюк. Я думаю, тебе лучше говорить мне прямо то, что ты хочешь сказать. Усек? А в данный момент ты должен объяснить, что у тебя за проблема. Скажи это громко и четко». «Меня взяли как толкача», — сменил интонацию мужчина с усиками и бросил затравленный взгляд на Дэниелса. «Продалась мушку одному наркоману». «О-о-о», — произнес мужчина с теннисным мячиком. «Это преступление. Во всяком случае, это может считаться преступлением. Но есть кое-что и похуже, верно? В твоем бумажнике было кое-что, принадлежащее мне, так?» «Ага. Твоя гребаная кредитка. Это просто моя невезуха. Нашел в мусорном ящике кредитку ATM. Она оказалась не чья-нибудь, а лигаша». «Сядь», — дружелюбно сказал Дэниелс. Но когда человек с усиками двинулся к правой стороне скамейки, Норман качнул головой. «С другой стороны, козел, с другой». Человек с усиками отступил назад, а потом с опаской уселся слева от Дэниелса. Он уставился на правую руку полицейского, сжимающего теннисный мяч в быстром и ровном ритме. Жмет, жмет, жмет. Толстые голубые вены перекатывались на белой руке легавого, как водяные змеи. Тарелка фрисби проплыла мимо. Двое мужчин смотрели, как следом за ней несется немецкая овчарка с длинными лапами, похожими на ноги лошади. «Красивая собака», — сказал Дэниелс. «Немецкие овчарки. Красивые собаки. Мне всегда нравились овчарки. А тебе?» «Конечно, классные собаки», — согласился мужчина с усиками, хотя на самом деле считал, что они свирепы и отвратительны. «Похоже, дай такой малейшую возможность, она с радостью прогрызет тебе вторую дырку в заднице». «Нам стоит кое о чем поболтать», — сказал легавый с теннисным мячиком. «Я думаю, это будет один из самых важных разговоров в твоей жизни, дружок. Ты готов к этому?» Человек с усиками проглотил комок в горле и пожалел сотый раз за этот день, что сразу не избавился от этой чертовой кредитки. Почему он этого не сделал? Почему он оказался таким идиотом? Он, конечно, знал, почему оказался таким идиотом, потому что рассчитывал, что как-нибудь сумеет воспользоваться кредиткой. Потому что он был оптимистом. Ведь в конце концов это Америка, страна неограниченных возможностей. И еще потому, и это было ближе к истине, что он как-то позабыл, что кредитка лежит в его бумажнике, засунутая за стопку визиток, которые он вечно подбирал. Есть у кокаина такой побочный эффект. Он поддерживает тебя на плаву, но ты не можешь, мать твою, вспомнить, зачем и куда плывешь». Легавый смотрел на него и улыбался, но в глазах его не было улыбки. Взгляд у него был жестокий. И человек с усиками почувствовал себя очень неуютно, как барашек рядом с беспощадным волком. «Послушай, парень, я ни разу не пользовался твоей кредиткой. Не забывай об этом. Они ведь сказали тебе, верно? Ни разу я, мать твою, не пользовался ею». «Конечно, не пользовался», — усмехаясь, сказал легавый. «Ты не мог узнать код. Он основан на номере моего домашнего телефона, а моего номера нет в справочнике, как у большинства полицейских. Но я ручаюсь, ты делал попытки, верно?» «Ручаюсь, ты пытался его найти». «Нет», — воскликнул человек с усиками. «Нет, ничего такого у меня и в мыслях не было». Конечно, он проверял. Он проверил телефонную книгу после того, как попробовал несколько комбинаций с адресом на кредитке и с почтовым индексом, но все безуспешно. Первым делом он стал нажимать на кнопки автоматов ATM по всему городу. Он нажимал на кнопки до тех пор, пока у него не распухли пальцы, и он не почувствовал себя козлом, напрасно рассчитывающим на халяву. «А что, если мы проверим компьютер, следящий за банкоматами и ATM?» — спросил легавый. «Мы что, не отыщем мою кредитку в колонке «Отменить, повторить» с миллиардом операций? И если не найдем, я куплю тебе бифштекс на ужин. Что ты об этом думаешь, братишка?» Человек с усиками не знал, что об этом думать, как, впрочем, и обо всем остальном. У него возникло нехорошее предчувствие. Хуже просто и быть не могло. Тем временем пальцы легавого продолжали работать с мячиком. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Что-то жуткое было в том, как он непринужденно и безостановочно его сжимал и разжимал. «Тебя зовут Рамон Сандерс», — сказал Дэниэльс. «За тобой тянется длинный хвост. Воровство, мошенничество, кокаин, насилие. Все, кроме нападения, вооруженного грабежа и мокрого дела. В это ты не лезешь, верно? Вы, педрилы, боитесь, когда вам врежут, так? Даже тем из вас, кто похож на Шварценеггера. О да, вы не прочь надеть дутую майку и покачать мышцы у лимузинов возле какого-нибудь клуба педиков. Но если кто-то начнет бить по-настоящему, вы улепетываете во все лопатки. Верно?» Рамон Сандерс ничего не ответил, пока это казалось самой разумной реакцией. «А вот я не прочь врезать», — сказал легавый по имени Дэниэльс. «Ровно как и легнуть ногой, дать головой и, если надо, укусить». Он говорил почти задумчиво и, казалось, смотрел на немецкую овчарку и сквозь нее. Собака возвращалась трусцой к хозяину с летающей тарелкой в зубах. «Что ты об этом думаешь, глиста?» Рамон по-прежнему молчал и старался сохранить невозмутимое лицо игрока в покер, но в голове у него вспыхнуло множество красных огоньков, и отчаянный зуд расползался по всем его нервным окончаниям. Сердцебиение начало набирать скорость, как поезд, отходящий от станции и выезжающий в долину. Он время от времени украдкой поглядывал на этого мужика в расстегнутой красной рубахе, и то, что он видел, ему все больше и больше не нравилось. Правая рука парня с усиками напряглась во всю силу, вены взбухли от крови, мышцы вздулись, как свежеиспеченные булочки. Дэниэльс, казалось, нисколько не трогало молчание Рамона. Повернувшись к молчаливому собеседнику, он улыбался, или казалось, что улыбался, если не обращать внимания на глаза. Глаза были пустыми и блестящими, как два новеньких четвертака. «У меня хорошие новости для тебя, глиста. Ты можешь снять с себя обвинение в мошенничестве. Помоги мне чуть-чуть, и ты свободен, как птичка». «Ну, так что ты об этом думаешь?» Рамону очень хотелось не открывать рта, но такой возможности, кажется, больше не было. На этот раз легавый не просто издевался. На этот раз он ждал ответа. «Это здорово», — сказал Рамон, надеясь, что ответ правильный. «Это здорово, просто замечательно. Спасибо тебе, что дал мне зацепку». «Что ж, ты нравишься мне, Рамон», — сказал легавый, а потом сделал нечто такое, чего Рамон никогда в жизни не ожидал от меднолобого экс-десантника вроде этого парня. Тот положил свою левую ладонь на мошонку Рамона и начал поглаживать ее прямо перед детишками на игровой площадке и всеми, кому бы вздумалось поглазеть. Он мягко водил рукой по часовой стрелке. Его ладонь двигалась взад и вперед, вверх и вниз по маленькому кусочку плоти, который играл в жизни Рамона важную роль с 9-летнего возраста. Дружки его отца, мужики, которых Рамон должен был называть дядя Билл и папа Карло, сосали его по очереди. А то, что произошло затем, пожалуй, было естественной физиологической реакцией. Его член начал вставать. «Ага, ты мне нравишься. Ты мне очень нравишься, голубок, в блестящих черных портках и остроносых ботиночках. Ну что тут может не понравиться?» Разговаривая, легавый продолжал полировать его конец. Он то и дело варьировал свои движения, применяя легкие пожатия, от которых у Рамона перехватывало дыхание. «И ты радуйся, Рамон, что мне нравишься, потому что на этот раз они тебя прищучили как следует. Взяли с поличным. Но знаешь, что тревожит меня? Лифингойл и Брюстер, легавые, которые тебя взяли, сегодня утром смеялись в участке. Они смеялись над тобой, и это было нормально. Но у меня есть такое подозрение, что они смеялись надо мной. Это уже совсем не то. Мне не нравится, когда надо мной смеются. И обычно я этого не спускаю. Но сегодня утром мне пришлось им спустить, и теперь я собираюсь стать твоим лучшим другом. Я откажусь от обвинений в наркоте, даже несмотря на то, что у тебя нашли мою грёбаную кредитку. Догадываешься, почему?»